Вадим Назаров. Я и Гелик. Глава первая. Ирак. 2003 год. Взрыв. Нажатием одной кнопки боец элитного спецподразделения взорвал полздания Центра управления террористов. Ногой, выбив дверь помещения, где удерживали похищенную, он мгновенно застрелил двоих преступников. Пули прошили их, разворотив внутренности. Взяв за руку девочку по имени Майя, он выбежал по длинному коридору с мыслями поскорее добраться до гаража, чтобы уехать из этого проклятого места. «Пригнись!» — крикнул спецназовец Майя. Он знал, что в них стрелял наемный убийца, но не обычный. Остальных он уничтожил. Однако этот был не из простых. Спецназовец посмотрел на девочку и сказал: «Когда скажу «беги», то беги изо всех сил, хорошо?» Девочка кивнула. Она понимала, что этот человек ее спаситель. Перезарядив подствольный гранатомет своей штурмовой винтовки, боец рассчитал примерное местоположение наемника. Резко выстрелив гранатометом в его сторону, он громко прокричал: «Беги!» Девочка быстро добежала до двери и вошла внутрь. Спецназовец начал стрелять во врага длинными очередями и, воспользовавшись моментом, сделал быстрый кувырок к следующей колонне. За этот небольшой миг он успел рассмотреть человека со злыми темными глазами, коварным взглядом, безволосого и одетого в костюм. Видно было, что он физически крепкий. Мрачный наемник произвел выстрел в сторону бойца, но промахнулся. А тот, быстро перезарядив винтовку, выстрелил два раза и попал стрелявшему в туловище. Неприятель упал. «Кажется, мертв», — подумал боец. Нужно было быстрее добежать до девочки и уехать. Так решил он и побежал в сторону дверей. До них было пару десятков метров, как вдруг он почувствовал резкую жгучую боль в плече. В него попали, и из-за этого боец выронил винтовку. Развернувшись, спецназовец увидел все того же ублюдка. Вытащил пистолет, выстрелил в его сторону несколько раз и попал врагу в голову. «Надеюсь, теперь ты умер?» — проговорил он вслух. Боец собрался силами и побежал. Протаранив с собой дверь, он глазами стал искать Майю. Она пряталась за пикапом и сама подбежала к нему, когда увидела. В довольно просторном гараже стояли несколько машин, но боец подошел к «Мерседесу С-класса». Автомобиль явно принадлежал боссу, которого он взорвал несколько минут назад. Ключи находились в машине. Посадив девочку внутрь, боец завел автомобиль, и они выехали, разбив в клочья ворота. С мощным разгоном «Мерседес» рванул на дорогу, оставив за собою длинный шлейф из пыли. Шли минуты. Человеку в военной форме становилось все хуже. Он терял кровь, но останавливаться было слишком опасно, и он продолжал давить на газ. Стало темнеть. Перед глазами все начало расплываться. Спецназовец ощутил упадок сил. Стрелка топливного бака опустилась в самый низ. Наконец топливо окончательно закончилось, и машина остановилась. Дальше ехать они не могли. Майя лежала на заднем сиденье машины и спала. Ему пришлось ее разбудить. «Майя, вставай, пошли. Нам нельзя останавливаться. Нужно идти дальше, до определенного места, где нас заберут», — произнес боец. Она за все это небольшое время, пока боец был с ней, не проронила ни слова, только кивала головой. В машине, в кармашке двери, лежала небольшая бутылка с водой. Они ее забрали и пошли, бросив машину посреди песков. Военный мужчина и маленькая девочка долго шли по пустыне, по барханам при свете луны, но сам он не глотнул даже глотка воды. Ее и так было мало, и она была нужна ребенку. Ему становилось все хуже и хуже. В его голове всплывали картинки и видения, словно отрезки из какого-то сна. Он слышал отрывки слов: «Прости меня, прости, вершина, ты будешь там, ты должен». Ему это повторяла какая-то молодая женщина. У нее были длинные волосы, темно-карые глаза. Она была красивой, но очень грустной. Кто же это? Он и раньше слышал этот голос, когда-то. Бойцу стало очень плохо. Тяжело дыша, он почти терял сознание, идти было все тяжелее. Прошло еще немного времени, и боец уже совсем не мог идти. Он упал на землю, подняв облако пыли. А маленькая девочка, упав на колени перед обессиленным телом военного, смотрела на него и не знала, что делать. Силы покинули спецназовца, так как он потерял слишком много крови. Он слышал только шум небольшого ветра, а в его голове заиграла грустная мелодия на пианино, которую он слышал в детстве. Обессиленный взгляд этого человека был направлен на звезды и прекрасный красивый полумесяц, но они будто бы угасали, их словно поглощала тьма. Неожиданно послышались звуки двигателя и шум колес, двигающихся по этим забытым пескам. К ним подъезжала какая-то машина с выключенными фарами. Боец был не в состоянии что-то разобрать, все образы стали мутными. Машина подъезжала все ближе и ближе, и вдруг ее фары включились. Яркий свет упал на его полузакрытые глаза. Он смотрел на этот свет и окончательно потерял сознание.